Сороконожка сказала змее: «Я передвигаюсь с помощью множества ног, но не могу двигаться так же быстро, как ты, хотя у тебя ног нет вовсе. Почему так?» «Мною движет небесная пружина во мне», — отвечала змея. «Как могу я это изменить? Для чего же мне ноги?» Змея говорила ветру: «Я передвигаюсь, сгибая и распрямляя позвоночник, ибо у меня есть тело. Ты же своим поднимаешься в Северном океане и все так же завывая несешься в Южный океан, хотя тела у тебя нет. Как это у тебя получается?» «Да, я своим поднимаюсь в Северном океане и лечу в Южный океан, но если кто-нибудь тронет меня пальцем, то одолеет меня, а станет топтать ногами и сомнет меня, пусть так. Но ведь только я могу ломать могучие деревья и разрушать огромные дома. Вот так я превращаю множество маленьких непобед в одну большую победу. Только истинно мудрый способен быть великим победителем». Когда Конфуций был в царстве Куан, люди Сун окружили его в несколько рядов, но он не прекращал петь и перебирать струны своей цитры. «Отчего вы, учитель, так веселитесь?» — спросил его Цзылу. «Подойди, я скажу тебе», — ответил Конфуций. «Давно уже ждал я беды и не смог избегнуть ее, такова судьба. Давно уже ожидал я удачи, но не достиг ее, такие уж нынче времена. При Яо и Шуне в Поднебесной не было неудачников. Успеха же добивались незнаниями. При Джоу и Дзе не было людей удачливых, и случилось так не из-за отсутствия знаний, таковы веления времени. На воде не избегать встречи с драконом, таково мужество рыбака. На суше не избегать встречи с тигром, таково мужество охотника. Выйти навстречу выставленному клинку и встретить смерть, как жизнь. Таково мужество героя. Знать, что неудача происходит от судьбы, знать, что успех зависит от времени, и бестрепетно встретить великую беду. Таково мужество мудрого. Останься же со мною. Участь моя решена». Но в скором времени подошел воин, отвесил прощальный поклон и сказал: «Вас приняли за Ян Ху, поэтому и окружили. Мы снимаем осаду и тотчас уходим». Однажды Конфуция спутали с беглым диктатором царства Лу Ян Ху, который обладал внешним сходством со знаменитым мудрецом. Эта ошибка едва не стоила Конфуцию жизни. Гун Сунь Лун спросил у вэйского принца Моу: «Я с детства изучал путь древних царей, а в зрелые годы постиг смысл человечности и долга. Я научился объединять подобное и различное, разделять твердость и белизну, превращать утверждение в отрицание, а возможное в невозможное. Я поверг в смущение все 100 школ. и превзошел в красноречии всех спорщиков. Я полагал, что никто в целом свете не сравнится со мной в учености. Ныне же я услышал речи Джуан-цзы и пребываю в великом изумлении. Не могу понять, то ли я уступаю ему в умении рассуждать, то ли знания мои не столь обширны, как у него. Теперь я и рта не смею раскрыть. Позвольте спросить, в чем тут дело? Принц Моу облокотился о столик, медленно вздохнул и, глядя в небо, сказал со смехом: «Разве ты не слыхал про лягушку, которая жила в глубоком колодце? Эта лягушка однажды сказала черепахе, обитавшей в Восточном океане: „В моей жизни так много удовольствий. Когда я хочу прогуляться, я вылезаю на перила колодца. Вернувшись к себе, я отдыхаю на отвалившейся от стенки черепице. Если я хочу купаться, я прыгаю в воду, и она доходит мне до самой шеи. А когда я выхожу на берег, моя нога погружается в грязь по самую щиколотку. Ни вьющиеся вокруг мошкара, ни крабы, ни жабы не имеют таких удовольствий. Поистине обладать целой лужей воды и глубоким колодцем, в котором я могу делать все, что пожелаю, это вершина счастья. Почему бы вам не прийти ко мне в гости, не посмотреть, как я живу?“